Следующие два дня прошли под пыльными знаменами отчетов. Вот когда я действительно оценила Тави. Разочарованная барышня оказалась незаменимой помощницей, и вдвоем мы с ней в охотку распахали примерно недельный объем работы, это к обеду второго дня, и принялись бездельничать всласть. Точнее, бездельничала, то есть изображала бурную деятельность, в основном я, а счастливую и смущенную барышню Силтиндериен мне с чистой совестью и огромным удовольствием пришлось отдавать в загребущие лапы Дзира. В тир он ее водил, ага, стрелять учил. Ну что ж, тоже ведь дело. После недавнего сумасшедшего напряжения в распадке наступило благословенное затишье. Все-таки великое благо все эти зачистки и облавы. Колдуны, ведьмы, некроманты и прочие противоправные элементы сидели, боясь лишний раз вздохнуть по своим норам, словно мыши под метлой. Отловленную в процессе поисков вампира мелочевку разобрали коллеги, что, в принципе, было вполне логично. Я же не следователь, если кто-то не помнит, и самостоятельно никаких дел не веду, да и вести не собираюсь. Каждый должен делать то, на что учился. Меня в Имперской академии готовили к военной карьере, а не к следовательской. А то, что мы сработались с Эрином, ну, так уж сложилось. По-хорошему, ему Тавариль в напарнице годится гораздо больше. Чует мое сердце, что вскоре так и случится. Меня все-таки переманят безопасники. Все к тому идет, а возлюбленный останется в нашем кабинете в обществе Тави. Ну, почему бы и нет? Уж к ней-то я теперь ни капельки не ревную. Дзир к своей добыче никого не подпустит и на ракетный залп. Да и Эрину несколько не до того, чтобы покушаться на прелести барышни Силтиндериен. Вот и славно. А то ведь могли бы еще какую-нибудь длинноногую красотку прислать, а теперь место прочно занято. И будет она ему бумажки разбирать, а я наконец-то займусь тем, к чему меня все больше и больше тянет. Вот примерно в таких ленивых размышлениях я и коротала непривычно спокойные рабочие дни. Единственным развлечением за все это время оказался отъезд об Айкалнара. То, что столичный полицейский удалялся, несолоно хлебавши, никоим образом его не расстроило. Напротив, дивный сородич, преисполненный впечатлений и благодарности за участие в недавних приключениях, весь прямо-таки лучился и сиял. На вокзал его провожала я, искренне надеясь, что больше за руль утхановского Андуина мне садиться не придется. Расставались мы практически друзьями, напоследок обменявшись номерами телефонов и поболтав в ожидании поезда о грядущих столичных торжествах. Приближался день середины лета и традиционный прием во дворце у владычицы, когда представители высшего дворянства собирались на символическое подтверждение вассальных обетов. А владычица столь же символически ответно подтверждала дворянские привилегии. Я поахала, поохала и повздыхала, втихомолку порадовавшись, что меня в очередной раз минует суета подготовки к приему. На самом деле, достаточно одного представителя от каждого семейства, чтобы выразить почтение государыне, так что Анарелтионе традиционно представляла обычно леди Айриен. Клянусь честью предков, в таких вещах мою достойную матушку переплюнуть сложно, не стоит и пытаться. Помахав вслед улетающему в ночь гном-экспрессу, я вернула Андуин в гараж управления и отправилась, нет, не домой, разумеется, в Лепрекон. В конце концов, уничтожение Лебрусека и, что гораздо актуальней, отъезд столичного засланца и возвращение к нормальному ритму жизни следует хорошо так обмыть, что мы с добровцами и проделали. Отвалившийся от нашей развеселой компании Вузелин прислал поздравительную смс-ку с колдубинской трассы. Дзир, явно получая море удовольствия от процесса, обучал Тави игре в бильярд. Хиналгон на пару с Димми окучивали случайно затесавшихся среди завсегдатаев Лепрекона юных дриад. Миновазин лихо отплясывал сразу с двумя куриган за раз. А мы с Аминалоном и внезапно упавшим нам на хвост Тылпахашем лирично воздавали должное черному Самайну, тихонько так подпевая одноименные песни. Вот и кто меня сможет обогреть, ах, вот и кто приготовит ложе, где те двери, что открыты для меня, кто ждет меня за ними, кто же. Сноска. Слова из песни «Черный Самайн» в нашем мире принадлежат группе «Башни Рован». Получалось прекрасно. А потом позвонил Эрин, и мне стало ну просто совсем хорошо. Кеговое пиво в столице стоило втрое дороже, чем в Распадке. Но Эрин не стал отказывать себе в удовольствии опрокинуть кружечку пенной влаги, а заодно и поразмыслить обо всем услышанном и увиденном. Имея дело с аристократами по рождению, надобно всегда помнить о том, что умение и желание манипулировать окружающими в своих целях течет у них в крови вместе с эритроцитами и лейкоцитами. Еще лучше у обладателей голубых кровей получается использовать ближних и дальних во благо общей цели. Собственно, именно в этом и заключается предназначение благородного сословия. Всегда должен быть кто-то, кому не нужны деньги, кого не волнуют почести и чины, просто потому, что все это уже есть в полном объеме и даже сверх того, но кто всегда готов сделать что-то важное во имя высшей цели, во имя чести. По крайней мере, так данная концепция выглядит в идеале. В реальности же получается по-разному. В том, что леди Лайриэль беззастенчиво подставила капитана Аптелемнара, сомневаться не приходилось. Эрин и не сомневался. Он прекрасно мог себе вообразить, как все получилось на самом деле. Развеяв пепел сына над пенными морскими волнами, убитая горем мать, тем не менее, не теряет способности трезво мыслить. Еще бы, самоконтролю благородной леди больше лет, чем камням, которыми выложена столичная набережная. Она прекрасно помнит безродного выскочку Аптелемнара, чьи способности к сыску так высоко ценил Элемир. Об этом самом капитане в последнее время было столько разговоров, а на леди Лайриэль к тому же еще и сильно давят, причем, памятуя о том, сколь высоко ее общественное положение, давят очень серьезно. И тогда леди переводит все стрелки на Эрина, позвонив и сообщив о посылке. И все, свора помчалась по новому следу. Как говорится, дроу сделал дело, дроу может уходить. Хитрый простолюдин как-нибудь да выкрутится из передряги. Они всегда находят выход из любой норы, верно, милорды? И что душой кривить, выкрутился же. Помятым и не слишком здоровым, сломанные лебрусеком и сращенные гоблинами кости все еще болели по ночам, но живым, что и требовалось доказать. Из всего делаем какой вывод? Правильно, где-то рядом находится вещь или документ, который Элемир отчаянно хотел видеть в руках Эрина. И подсказка тоже очень близко. Полковник Апморвениан любил разгадывать всякие логические загадки. Еще больше он любил их загадывать. Инчичекист выпил еще бокал и решил, что завтра он пойдет попросить свидания с Фтором, сыном Хлора. Если кто хоть сколько-либо в курсе высказываний и намеков, прозвучавших из уст покойного Апморвениона, то лишь гном-мститель. Отсюда и станем плясать, решил эльф. Потом Эрин с чистой, ну почти чистой совестью позвонил Нолвенде и вдохновенно наврал про встречу с родителями, а также наговорил любимой кучу нежных словечек. Он правда уже соскучился. Сильно-сильно.